Глава 5. Серил набрал знакомый, известный в этом городе только ему, и строго секретный номер, и, переждав гудки, ухмыльнулся в трубку. «Сделано. Ежа больше нет с нами». Отвечающий ему голос прозвучал неоправданно мрачно. «Ты уверен?» Парень удивленно пожал плечами, забыв, что собеседник его не видит. «Я стрелял в упор, Абрахам. Он упал и не двигался. Телохранитель бросился к нему, запаниковал». «Запаниковал и бросился к нему вместо того, чтобы ловить тебя?» Фальконаро в трубке хмыкнул. «Ежу следовало бы тщательнее набирать телохранителей. И все-таки, убедись точно, ящерка. Еж перешел дорогу многим моим добрым знакомым, а особенно много неприятностей доставил одному моему близкому другу, почти сыну. Поэтому я хотел бы быть уверен. Не люблю радовать людей чужой смертью, пока не получу веских доказательств». «Какие доказательства тебе надо?» Серил удивленно отвел руку в сторону. «Фото трупа?» «Не помешает», – легко согласился наниматель. «Если он будет лежать в гробу, еще лучше». «Как бы там ни было, Серил, я хочу веских доказательств сделанной работы. Не заставляй меня разочаровываться в твоем мастерстве». В ухо понеслись короткие гудки. Серил опустил телефон и с чувством сплюнул на пол. «Доказательства ему подавай». «С каких это пор?» Фальконаро не верит своим наемникам на слово. Всегда, сколько он себя помнил, Абрахаму довольно было его слово. Доклада об успешном выполнении работы. А теперь? «Спору нет. Ешь та еще птичка, юркая как сволочь, попробуй поймай». Но ведь он смог. Он справился, подстрелил редкую пташку. И сейчас ту, небось, оплакивает взвод проморгавших босса, охранников и телохранителей. Идиоты, глупцы, придурки. А личный телохранитель особенно хорош. Это же надо было. Вместо того, чтобы ловить убийцу, он бросился к телу босса. Видать, сильно был предан. А вот любопытно, где этот идиот сейчас? Сидит, небось, в какой-нибудь забегаловке, слезы горючие льет. Может, попытаться найти его? Серил воодушевленно кивнул своим мыслям. Точно. Его надо разыскать и как следует разговорить. Пусть посетует на свою тяжелую жизнь. Пусть расскажет, как его бедного несчастного босса застрелил какой-то негодяй. Вот только внешность изменить не помешает. Ну-ка. Где это у него был взятый с собой парик и накладные усы? Еще не помешают фальшивые очки, чтобы совсем измениться. И тогда этот кретин точно не узнает его. Ни за что не поймет, кому выболтал все секреты покойного босса. Джеральд мрачно поднял взгляд, неприязненно созерцая только что зашедшего в подвал молодого парня. Он не знал его. Видел впервые и совершенно не понимал, чем мог ему помешать. Парень закрыл дверь и, прислонившись к ней спиной, скрестил руки на груди с любопытством, оглядывая пленника. Осмотр, по-видимому, удовлетворил его, потому что он улыбнулся. «Ты выше, чем я думал. В брата, что ли, пошел?» Джерри насупился. Настроение у него было преотвратным, и сейчас вспоминать о бросившем его на произвол судьбы? Да-да, давно мог бы прийти и спасти. Старшим брате ему не хотелось. «Он не мой брат. Он первый сын мамы». «Вот, значит, как». Протянул тюремщик и, неожиданно хохотнув, шагнул вперед, дружески протягивая подростку руку. «Я Лео». «А тебя как зовут? Не брат Мле?» Пожимать руку паренек дальновидно не стал. Даже напротив, отступил подальше. «Джеральд. И моя фамилия не Мле. Это была фамилия первого мужа мамы». «Логично». Лео кивнул и, убрав руку, заинтересованно склонил голову на бок. «Ты, похоже, совсем не боишься, да?» «Арчи придет и снесет тебе башку», — как-то совершенно по-детски огрызнулся Джерри. «Вот увидишь. Мама ему велела заботиться обо мне. Если с моей головы упадет хоть волос...» «Да я бы наголо тебя побрил, сопляк!» Голос собеседника внезапно похолодел, Глаза его стали колючими. «Ты, я смотрю, больно наглый, а? Свято веришь в братца? В то, что слово твоей мамаши нерушимо? Тьфу, щенок!» Лео сплюнул на пол у ног мальчишки, и тот отступил еще на несколько шагов. Парень шагнул вперед, презрительно глядя на него. «Боишься, значит?» «Правильно. Бойся меня, пацан. Если до восхода солнца брат не придет за тобой». Он криво ухмыльнулся и неожиданно достал из-за пояса пистолет. Джеральду стало по-настоящему страшно. Он поежился и отступил еще, упираясь спиной в стену. Лео мерзко расхохотался. «Не надейся, мелкий! Убивать я тебя не стану! Продам кому-нибудь, заодно и наварюсь нехило. Не понимаю, почему дядя против торговли детьми?» Он внезапно в несколько шагов приблизился к насмерть запуганному пленнику и, ухватив его за подбородок, заглянул в глаза, повертел лицо из стороны в сторону и со вздохом отпустил. «Такое прибыльное дело!» «Ладно, мальчишка, не шугайся так!» Он вновь заржал, издевательски щурясь. «Я не запугивать тебя пришел. Скажи-ка, хочешь выйти отсюда?» Джерри испуганно кивнул. Лео кивнул в ответ и в раздумье покачался с мыска на пятку. «Хорошо», – наконец оборонил он. «Ты выйдешь. Но при одном условии, малыш. Ты должен сообщить мне точный адрес Арчибальда Молле, первого сына твоей матери. Я отправлю ему письмецо. Он придет и выпустит тебя. Тебе ведь он известен?» Джеральд сглотнул и, изо всех сил пытаясь взять себя в руки, снова нервно кивнул. Адрес Арчибальда он знал. Сам брат заставил заучить его, чтобы при случае мальчишка не потерялся. И, сознавая, что подставляет родственника, тем не менее готов был его сообщить. Умирать не хотелось, как и быть проданным кому-то неизвестному. Он вздохнул и торопливо забормотал нужные координаты. Итак, подведем итоги. Карл, устроившийся на переднем сиденье своего автомобиля, сложил пальцы домиком, совершенно игнорируя водителя. Шон похищен. Джеральд похищен. На меня бесконечно совершаются покушения. У меня одного возникает чувство, что два последних события призваны отвлечь наше внимание от первого. «Ни у одного», – мрачно бросил насупившийся Доминик, восседающий сзади рядом с Альфой. «Но зачем Дире диктор? Что в нем такого? Парень как парень. Ну, не считая того, что он может запросто перерезать человеку горло?» Арчи едва заметно приподнял уголок губ и неожиданно добавил. «К слову, я бы хотел напомнить, что, возможно, называть этого молодчика Дире не совсем верно. Кажется, крысы Карла уже успели разузнать, что парень не более чем дубликат. Ди». «Тогда кто же Ре?» Канте чуть склонил голову на бок, заинтересованно созерцая спутника. «И как его найти?» «И есть ли смысл искать, пока не разберемся с насущными делами?» Спокойно вставил Еш и, вздохнув, кивнул водителю. «К особняку Красного Била. Хотя я далеко не уверен, что Красный Лео обретается там же». Арчибальд хмыкнул и, откинувшись на спинку сиденья, поправил воротник пальто. «Ты очень хорошего о нем мнения, Еш. Щенок, конечно, пытается соответствовать дядюшке, но звание его еще не заслужил». Доминик согласно кивнул. Он тоже полагал, что Леонардо еще чересчур юн, чтобы было возможно равнять его с дядюшкой. И тотчас же нахмурился, потирая подбородок. В голову ему неожиданно пришло интересное воспоминание. «Послушайте, вы помните историю, которую рассказывал Пол и Кевин об их путешествии за перчаткой Соломона? Той самой, что избавила цыгана от болезни?» Карл мельком оглянулся на друга и кивнул. «Помним. И что с того?» Молле, уловивший мысли извечного неприятеля быстрее, чуть сдвинул брови. «Диктор в их походе тоже принимал участие», – медленно проговорил он. «И, как мне помнится, имел какое-то смутное отношение к этой самой...» «Он страж перчатки». Голос Карла неожиданно охрип, и мужчина, скрывая это, пару раз кашлянул. В конечном итоге на соседнем сиденье находился подчиненный, при котором он не мог позволить себе выказывать даже малейшей слабости. то ли дело Пит. Тот уже настолько приблизился к боссу, что при нем Еж даже позволял себе маленькие вольности. Но нет, довольно. Пит проявил халатность и был уволен. Нечего плакать над пролитым молоком. Да, Редзеро – страж перчатки Соломона. Арчибальд задумчиво кивнул. Он привел Галейна к ней, буквально отдал ее ему. Но, кажется, он уже упоминал, что только цыган мог воспользоваться перчаткой. Зачем бы Дире пытаться отыскать ее? Если он действительно ищет перчатку Соломона и похитил Шона для этого, неспешно молвил Карл, если и в самом деле хочет воспользоваться ей для каких-то своих целей, то, полагаю, найдет и способ использовать ее. Хинрик Эйнарсон – довольно ушлый тип, изворотливый. Может, как ящерица, проскользнуть всюду и... Еж неожиданно осекся, пораженный внезапной догадкой. Доминик и Арчибальд переглянулись. Конте пожал плечами, совершенно не понимая, что так взволновало друга, а вот Альфа насторожился. Ему показалось, что мысль старого неприятеля, а ныне союзника, он уловил. «Ты сказал, ящерица», – медленно проговорил он. «Ты думаешь о том же, о чем и я? Точнее, о том же». «Ящерка», – Хеджхог мрачно кивнул. «Но, насколько я знаю, этот тип проживает где-то в Исландии, возможно, в Рейкьявике». Моллен на миг сжал губы. «Вот тебе и разгадка, Еж. Видимо, Дире выписал себе помощника с родины». Доминик, совершенно ничего не понимающий, пару раз моргнул и, помотав головой, нахмурился. В душе его подняло голову справедливое негодование. «Вы о чем вообще? Какие ящерки? Причем здесь Рейкьявик? Знаете, друзья, меня, конечно, сильно впечатляет скорость вашего мышления, но я бы просил вас объясниться». Хищник слабо усмехнулся. «Друзья», – выразительно повторил он и глубоко вздохнул. «Что ж, ладно, друг». «Видишь ли, Дире, пока обитал в Исландии, успел создать себе прочную базу, крепкий фундамент из людишек, на которых можно опереться. Для создания же ее он использовал одного человека, так называемого посредника, медиатора между двумя сторонами. Я не знаю его имени». «Его имя никому не известно», – резко прервал Карл. «Известно только, что он держит банду элитных наемников, и если кому-то требуется избавить мир от чьего-то существования, быстренько представляет нужного человека. Работа всегда выполняется очень чисто, четко и технично, так что комар носа не подточит. До меня доходили слухи, что наемников он набирает не всегда честными способами. Что, в общем-то, не так уж и важно», – перебил Молле. «Один из его наемников известен как Ящерка. Глупое прозвище, однако он вполне его оправдывает. Я слышал, что парень еще довольно молод, но положил уже достаточно народу, чтобы стяжать себе крепкий опыт. Он один из лучших в этой банде. Его отправляют на сложные задания, из которых он всегда выходил победителем». Доминик, начиная понимать, быстро облизал губы и покосился на затылок Карла. «Так вы думаете?» «Не исключено, что мальчишка, стрелявший в меня в упор в моем кабинете, и есть ящерка», – нарочито спокойно, холодно бросил Еж. «Он ухитрился ускользнуть, не прищемив хвост. Миновал охрану. Я повторюсь. Охрану тебе давно пора сменить», – ядовито бросил Молле. Карл чуть приподнял уголок губ. «Он сказал мне то же самое. Благодарю за заботу, хищник. Я уже начал этим заниматься. Пит, проведший ко мне мальчишку и давший ему уйти, уже уволен». Арчибальд прищурился, сверля взглядом затылок собеседника. «Уволен? Не убит? Я помню добро». Эти слова Карл произнес тихо, почти процедил, чем неожиданно доставил хищнику большое удовольствие. Он хмыкнул и, криво улыбнувшись, неодобрительно прищелкнул языком, качая головой. «Опрометчиво, Еж, очень опрометчиво. Никогда нельзя привязываться к людям настолько, чтобы жалеть для них пули. Твоего парня могут прижать, а он, будучи сильно обижен...» «Пит не предаст меня», – так же тихо процедил мужчина, глядя исключительно вперед. «Он предан мне до гроба, в этом я уверен. Довольно пустых слов. Мы прибыли». Особняк Красного Билла или Уильяма Реда, к как звали старика по паспорту, был по-прежнему тяжеловесен, мрачен и исключительно богат даже на вид. Кругом его украшала никому не нужная лепнина. На широком крыльце высились вычурные колонны, и разве что крыша не была отделана золотом. Когда спутники покинули автомобиль, направляясь к массивному зданию, Арчи заметил мелькнувшую в большом полукруглом окне, выполненном на манер замкового, тень. Однако у порога их никто не встретил. Кто будет говорить? Доминик, не слишком-то любящий этого человека, мимолетно поморщился, ненавязчиво пропуская друзей вперед. Молле, хмыкнув, резко шагнул к двери и, не мудрствуя лукаво, не желая соблюдать даже видимость правил приличия, наотмашь ударил по ней кулаком. Тяжелая кованая створка низко загудела, передавая его требовательный удар не хуже дверного звонка, и мужчина остался весьма доволен этим. Несколько секунд тишины, и за дверью неприязненно зашуршали. Привратник, видимо, спал или же был чем-то сильно увлечен, поэтому прибытием гостей оказался весьма недоволен. «Кого там черт принес?» – донесся из-за двери привычно грубый неприятный вопрос. Арчибальд и Карл переглянулись. Еж сделал приглашающий жест рукой, уступая лавры первопроходца спутнику. Тот не преминул ими воспользоваться. «Хищника!» – бросил он и, еще раз глянув на спутника, мстительно прибавил. «И ежа!» За дверью что-то глухо грохнуло, как если бы опрокинули журнальный столик или уронили торшер. По-видимому, слова пришельца-привратника сильно впечатлили. Заскрипел, защелкал открываемый замок, и, наконец, в приоткрывшуюся дверь высунулась крысиная мордочка маленького человечка. Он подобострастно улыбнулся и, разве что не виляя хвостом, осторожно отступил, приоткрывая дверь шире. Вид троих сильных, уверенных в себе мужчин внушал уважение. «Здрасте!» – залебезил человечек. «А босс это? Отдыхать изволят!» «Вы того! Проходите! Вот там гостиная, там тепло, хорошо. Сейчас велю камин затопить». «Не стоит!» – оборвал его Карл, легко оттирая Молли плечом и заходя в дом первым. «Очень жаль мешать твоему боссу отдыхать, но дело у нас срочное. Проводи нас в его кабинет и сообщи, что мы ждем». Привратник вытаращил глаза, приоткрывая рот, и непонимающе помотал головой. Что-то в словах ежа его, видимо, изумило. «Так ведь это... нету у босса кабинета. Не любит он это дело. Он всегда в гостиной велит привечать. Так что вы уж проходите, проходите. Хотите вам чаю или кофе сейчас?» «Не стоит», – холодно бросил Арчибальд, заходя вторым и неприязненно оглядываясь. Сам хищник в интерьере предпочитал умеренность. И позолоченные статуи, красные ковры и обилие репродукций картин великих художников по стенам вызвали у него резкое отторжение. «Позер», – буркнул себе под нос мужчина и, оглянувшись на заходящего в дверь Доминика, прибавил в полный голос. «Позови Билла и как можно быстрее. Промедление, как говорят...» По губам его скользнула откровенно хищная улыбка. «Смерти подобно». Привратник тихо ойкнул, видимо, начиная соображать, кого на этот раз принес черт к их дверям, и, забавно подпрыгивая на ходу, заспешил к широкой лестнице, уводящей куда-то на второй этаж. Проводить гостей в гостиную он как-то забыл. «Что ж, мне доводилось бывать в этом доме», – Еж спокойно пожал плечами и указал. «Гостиная там, полагаю. Билл придет туда. Идемте». Гостиная оказалась действительно в том направлении, куда указывал Карл, и обилие диванов в ней позволило путникам присесть в ожидании хозяина особняка. Арчибальд неприязненно огляделся. «Ненавижу, когда люди кичатся своим богатством», – бросил он вполголоса, очевидно, не желая привлекать к себе внимания. Спутники его, впрочем, были с ним совершенно согласны. «Биллу свойственна тяга к роскоши», – спокойно откликнулся Еж, откидываясь на спинку дорогого дивана. По молодости старик настрелял себе изрядную кубышку, а к старости решил, что может позволить себе потратить ее. Или, по крайней мере, часть ее. С тех пор, как я вернул ему компанию, которую когда-то случайно поглотил, Старик зажил на еще более широкую ногу, прибавил Доминик. Что ж, его дело. Билл ведь уже и в самом деле не молод, имеет право жить, как ему нравится. Молле недовольно дернул плечом и предпочел не отвечать. Обсуждать тему богатства красного Билла мужчине было почти противно. Потекли минуты. Они молчали, не желая повторять в сотый раз то, что и так было повторено многократно. Ждали и томились от безделья. Во всяком случае, это относилось к горячему деятельному Арчибальду. Спутники его ждать умели лучше. Наконец, в холле зазвучали тяжелые шаги, сопровождаемые звуком постукивания деревянной палки о пол. И в дверях гостиной появилась грузная фигура. За последний год красный Билл постарел еще больше, несколько обрюзг и сутулился, однако прежний огонь в глазах сохранил. При виде троих пришельцев огонь этот вспыхнул ярче. «Собака!» Старик с ненавистью глянул на холодно улыбающегося Арчи и попытался было поднять палку, но едва не упал и благоразумно передумал. Перевел взгляд на спокойного Карла, на мрачного Доминика и яростно стукнул ею об пол. «Чего надо?» «Люблю деловых людей. Сразу о важном», – ухмыльнулся Молле, внезапно ощутивший себя мальчишкой рядом со старым бандитом, и, привольно закинув ногу на ногу, кивнул. «Пожалуй, начну я. Собственно, именно из-за моего, скажем так, вопроса мы и прибыли в этот мерзкий дом. Где мой брат?» Голос мужчины похолодел на несколько градусов. Густые брови красного Билла недоуменно сдвинулись. В глазах отобразилось изумление. «С каких пор у Альфы появилась семья?» «Не твое дело, старая собака!» Альфа чуть приподнялся на диване, однако, ощутив на плече руку Доминика, сел обратно. «Отвечай на вопрос. Где мой брат?» Старик закашлял, давясь насмешливой улыбкой и шаркая направился к глубокому креслу. Удобно устроился в нем, опираясь руками на трость, и медленно повел большой головой из стороны в сторону. «Я не знал, что у тебя есть брат, и уж тем более не знаю, где он. Почему с этим вопросом ты пришел ко мне, Альфа?» «Потому что у нас есть все основания подозревать, что к похищению младшего брата Арчи имеет отношение Дире, действовавший чужими руками». Карл, перехватывая инициативу, холодно улыбнулся. «Его союзники в Нью-Йорке нам тоже хорошо известны, мистер Ред». Мистер Ред медленно откинулся на спинку кресла и тяжело вздохнул. Лицо его стало мрачным. «Я не имел дел с дьяволом из Рейкьявика с тех самых пор, как Леонард вернулся из Чикаго», – процедил он. «Я отошел от дел. Всем заправляет мой племянник. Он заботится обо мне. Сколько лет этому младшему брату Альфы?» 14. На этот раз голос подал Доминик, внимательно всматриваясь в собеседника. Тот еще раз вздохнул и пасмурно улыбнулся. «Я никогда не позволил бы себе навредить ребенку. Надо быть идиотом, чтобы подозревать меня в таком, Альфа. Надо быть последним кретином. Черт бы тебя побрал, ублюдок! Видит Бог, ничего на свете я не желаю так страстно, как отомстить тебе за гибель моей девочки, моей бедной дочки. Но ребенка разменной монетой я бы никогда не сделал. Убирайтесь!» «Осади!» Арчибальд чуть сузил глаза, вглядываясь в старика пристальнее. «Ты, возможно, и в самом деле не стал бы этого делать, Ред. Но что насчет твоего племянника? Мальчишка, насколько мне известно, дерзок, а отомстить мечтает не меньше, чем ты». Красный Билл, ощутимо содрогнувшийся при этих словах, нахмурился. «Не смей винить в чем-то Леонардо, ты мерзавец! Это твои штучки! Ты бы пошел на такое, но мой мальчик никогда!» «Ойли!» Карл хмыкнул, качая головой. «Лео пошел дальше, чем позволяли себе зайти вы, мистер Ред. Где он?» Старик замялся, очень явственно не желая в чем-то сознаваться. Помолчал, переваривая все сказанное, придумывая ответ. Подумал еще немного. «Мальчик. Похищенный», – хрипло молвил он. «Знал о твоих делах?» «Мальчик не знал о своем брате до этого лета», – опередил Арчибальда с ответом Доминик. «Он не имеет отношения к вашим разборкам. Он совершенно, абсолютно невиновен. Если вы можете подсказать, мистер Ред. Мистер Ред махнул рукой и на несколько секунд сжал губы. Потом мрачно заговорил. «Все, что я могу сказать, это то, что в ваших словах есть зерно истины. Лео продолжает общаться с Дире, мне это известно. И после того, как тот бежал... Нет, он не появлялся здесь. Но они каким-то хитрым образом связались по компьютеру. Молодые же мальчишки, что с них взять? И о чем-то договорились. У Дире особняк в Нью-Йорке, и Лео в последнее время частенько бывает там. Сейчас он тоже должен быть там. Я ничего не утверждаю. Мне страшно даже думать, что Леонард мог бы пойти на такое, но...» Старик на миг сбился, а потом тихо продолжил. Он как-то говорил со мной о торговле детьми. Утверждал, что это очень прибыльное дело. Я был возмущен. Я пытался переубедить его. Один бог знает, до чего мальчик мог дойти с такими мыслями. Пит заметил слабый отблеск на соседней крыше и среагировал мгновенно, резко дергая своего молодого друга в сторону, уводя его с линии огня. Парень недоуменно ухнул и тотчас же закричал от боли, хватаясь за левую руку. Заметив под его пальцами кровь, экс-телохранитель Карла Ежа помрачнел. «Дьявольщина какая-то!» – процедил он, осторожно поддерживая юношу. «Ты как, Дерек, жить будешь?» Дерек медленно поднял на своего странного друга полные слез боли глаза и, шмыгнув носом, неуверенно помотал головой. Потом кивнул, нахмурился и, продолжая зажимать рану рукой, зашипел, как разгневанный гусь. «Ты пошутить решил, Пит? Мне руку прострелили, черт возьми! Кто? С какой радости? Я никому ничего не делал и вообще никакого отношения ни к чему...» «Успокойся!» Пит тяжело вздохнул и, бросив неприязненный взгляд на крышу, где притаился, а может уже и удрал снайпер, нахмурился. «Так, сейчас в больницу, а потом к патрону. О покушении на тебя он должен знать». Дерек снова шмыгнул носом и, чувствуя, как в душе поднимает голову противный, удушающий страх, ужас смерти, неловко попятился, вставая так, чтобы прикрываться другом. Подумал мгновение и из-за спины его вышел. Подставлять мужчину под огонь парень не хотел. Однако, стоя на открытом пространстве, нескрываемо дрожал. Ему было страшно. Ему было страшно до боли, до обморока. Он ничего не понимал и боялся из-за этого еще сильнее. Да, он был связан с опасными людьми. Да, вокруг этих людей постоянно вращались разнообразные наемники, снайперы, убийцы. Да что там, эти люди и сами были убийцами. Даже тот же Пит, скольких он отправил на тот свет. А тем не менее, с ним, с Дереком, очень дружен. И рассказывать о несправедливом увольнении пришел именно к нему. Кто же знал, что все так получится? Почему? Слетел с губ Дерека самый что ни на есть глупый вопрос. И зажмурившись, он замотал головой. Что я мог сделать? Кому, черт возьми? Кому? Я самый обычный владелец ресторана. Я никому не перехожу дорогу. Мой единственный конкурент – Арчи. Но он бы не стал. Во всяком случае, я хочу верить, что он не стал бы стрелять в меня. Пит глубоко вздохнул и, быстро оглянувшись по сторонам, заметив заинтересованные взгляды прохожих, осторожно подхватил друга под локоть здоровой руки, увлекая его подальше от любопытных. «Тебе надо в больницу», – нетерпящим возражений тоном напомнил он. «Остальное обсудим по дороге. Понимаешь, Дерек, я боюсь, что тебя просто решили сделать разменной монетой. Что-то сейчас происходит, какая-то странная игра. На босса знаешь, сколько раз за последнее время покушались. То, что я тебе рассказал, было только последним случаем. Карла пытаются убить чуть ли не каждый день. Тогда зачем он тебя уволил?» Дерек снова шмыгнул носом, продолжая зажимать рану рукой. Так она болела, казалось, поменьше, и он даже мог позволить себе мыслить здраво. Как-то глупо увольнять сведущего человека ввиду таких происшествий. Парень попытался пожать плечами, но охнул от боли и это дело оставил. «Карл не совершает глупых поступков. Наверное, он погорячился?» Пит вздохнул и, сделанным равнодушием, пожал плечами. «Может быть. В любом случае, Тедерик, сейчас тебе надо в больницу, а потом пойдем к патрону. Пусть злится, если хочет. Хотя Еш никогда не злится. Еш? Неожиданный голос из-за спины заставил мужчину удивленно оглянуться, вопросительно приподнимая брови. Их нагонял незнакомый молодой человек с щегольскими усиками и в очках, со странной, словно сбитой на сторону прической. «Приветствую», – весело произнес он, когда его заметили. «Пардон, что лезу, но услышал тут краем уха. А ты чего, на еже, что ли, работаешь?» Пит насторожился. Что-то было в этом человеке, что-то такое, что вызывало подозрения. Мужчиной экс-телохранитель ежа был умным, предавать бывшего босса не собирался и сейчас мигом принял охотничью стойку. «Работал», – медленно проговорил он. «А тебе что за дело? Кто ты?» «Да я так!» Парень неопределенно помахал в воздухе рукой. «Я вообще-то давно способ ищу с ежем связаться. Надо перетереть кое-что. Не подсобишь?» Пит немного приподнял подбородок. Ему следовало принять решение. Решение, которое могло бы помочь обидевшему его патрону. Могло бы спасти ему жизнь. И он принял его. «Еж мертв», коротко бросил мужчина, едва заметно сжимая все еще удерживаемую им руку спутника. Дерек, парень умный и сообразительный, дальновидно промолчал, опуская взгляд. Ему-то друг уже успел сообщить, что Карл жив, что последний выстрел лишь чуть зацепил его, но... Если Пит считает, что лучше соврать, пусть так. Он-то точно понимает, когда и что говорить о своем боссе, пусть даже и бывшем. Да. Судя по голосу, незнакомец расстроился. «Вот блин! А я-то думал к нему на работу напроситься». «Поищи другого патрона», – отрезал экс-телохранитель. «И другого информатора. Мне не досуг сейчас. Дерек, идем». Дерек, и так-то уже не могущий дождаться конца странной беседы, торопливо кивнул и, увлекаемый Питом, вперед зашагал к больнице. Один раз он оглянулся и увидел, что странный собеседник задумчиво смотрит им вслед. Он сказал об этом Питу, немного понизив голос. «Еще бы ему не смотреть!» Мужчина скрипнул зубами. «Это тот молодчик, что стрелял в босса. Это точно он. Загримировался паскуда. Думал, не признаю. Черт!» «Дерек, как ты думаешь, босс будет сильно зол, если я приду к нему с такими новостями?» «Доведи меня до больницы!» Дерек тяжело вздохнул, безрадостно глядя на раненую руку. Крови было немного, но боль была сильной и, казалось, все нарастало. «А потом отправимся к Карлу», – помолчав, продолжил он. «И если после твоего рассказа он не восстановит тебя в должности, я совершенно не знаю своего друга». Когда Карл Еж, завезя мрачного как ночь Арчибальда домой, а потом, повторив эту процедуру с таким же невеселым Домиником, возвратился домой, привратник встретил его неожиданными словами. «Вас ждут, сэр». В свете последних событий новость показалась мужчине настораживающей, и он чуть сдвинул брови. «Кто?» Привратник замялся. «Ну, это, понимаете, это Пит». «Пит?» Еш удивился настолько, что даже позволил себе приподнять одну бровь. Ему хватило смелости прийти. «Да, и...» Привратник снова замялся. «Он не один. С ним ваш молодой друг, этот парень. Тедерик?» Привратник закивал, как китайский болванчик, а Еш подавил вздох. «Так-так. Значит, наглый экс-телохранитель решил использовать хорошее отношение Карла к владельцу ресторана Доминик и привел его, чтобы тот переубедил мужчину насчет увольнения. Глупец. И как он мог так долго держать его рядом с собой?» «Где они?» «В гостиной». Привратник быстро указал рукой вправо и, глядя, как босс стаскивает перчатки, невольно съежился. Карл умел быть грозным, даже совершая очень простые действия. Еш этого не заметил. Он положил перчатки на специальную подставку для них, снял шляпу, устроил ее на вешалке. Снял плащ, также пристроил его на место и только после этого чинным шагом направился беседовать с двумя настырными посетителями. Первое, что бросилось ему в глаза, когда он вошел, белая марлевая повязка на руке мрачного Дерека, сидящего за столом и глядящего исключительно в столешницу. Пит, сидящий рядом, при виде босса мгновенно вскочил. Субординацию он все еще чтил. Карл, не обращая на него внимания, подошел ближе к парню и, замерев рядом, сдвинул брови. Что произошло? «В него стреляли, босс», – тихо отозвался Пит. «Я еле успел. Прошу прощения». Вопрос был адресован, вне всякого сомнения, не ему, а мешать патрону всегда было чревато. Дерек тяжело вздохнул и поднял голову. «Это правда. Пит дернул меня в сторону в последний момент, но в руку мне все равно успели попасть. А у вас почему царапина на виске? Это после того случая?» «Пит уже успел тебе сообщить, я полагаю». Ешь тонко улыбнулся и, присев на ближайший стул, продолжил разговор. «Ты показывался врачу? Быть может, мне вызвать Конрада?» «Нет». Парень неловко улыбнулся. «Пит отвел меня в больницу. Уже все в порядке. Но он посчитал, что мы должны обо всем рассказать вам. Да и есть еще кое-что». Взгляд юноши обратился к безмолвно стоящему рядом телохранителю. Тот мрачновато кивнул, однако ничего не произнес. Карл, мысленно хмыкнув, сделал ему милостивый приглашающий жест, побуждая начать рассказ. «Когда я вел Дерека к больнице, нас окликнул какой-то парень», – негромко проговорил Пит. «Спрашивал о вас. Якобы хотел устроиться к вам на работу. Это был тот гад, что стрелял в вас, босс». Глаза мужчины сверкнули. От волнения он даже забыл, что босс уже бывший. Я узнал его, хотя он загримировался, надеялся изменить внешность. Я сказал ему, что вы умерли. Если я поступил неправильно, ты поступил правильно, прервал его мужчина, задумчиво глядя в окно. Так, у нас есть все основания предполагать, что этот парень никто иной, как ящерка. Ты знаешь такого? Конечно, босс. Пит торопливо кивнул. Мне доводилось слышать об этой твари. «Хорошо». Карл мгновение помолчал, потом уверенно продолжил. «Найди Роба Хайлерса. Пусть поищет побольше информации на этого парня. Как зовут, где живет, как стал наемником. Да, и пусть что-то узнает о его нанимателе. Мне давно любопытно, кто же собрал вокруг себя такой штат профессионалов. Потом был похищен младший брат Молле. Об этом... У Арчи есть брат?» Дерек, не в силах сдержать изумление, даже слегка приподнялся на стуле. Карл окинул его холодным взглядом, и парень поспешно сел обратно. «Не перебивай меня в следующий раз, Тедерик, будь так добр». «Да, у Альфы есть младший брат, о котором он ничего не знал до этого лета. И этот брат был похищен этим утром. Кроме того, как стало известно Арчибальду, в Чикаго пропал Шон. В свете побега Дюре...» «Дюре сбежал?» Дерек, которому о прошлом воеже в Восточную долину и исходе противостояния рассказал Доминик, снова не выдержал. Карл тихо вздохнул, чуть сдвигая брови. «Выслушай все, а потом задавай вопросы, Тедерик. Я терпелив, но не настолько». Парень, невольно съежившись под взглядом холодных глаз друга, нервно кивнул. Иногда он забывал, насколько опасен человек, с которым его когда-то столкнула судьба. «Слушай дальше, Пит». Ешь сделал вид, будто не пресекал юношу, продолжая разговор с подчиненным. «Тебе надлежит выяснить, где сейчас находится дьявол из Рейкьявика, и не прибыл ли он в Нью-Йорк. Если нет, пошли запрос нашим людям в Чикаго. Пусть попробуют напасть на след диктора. Мне не нравится эта игра. Не нравится сегодняшнее покушение на Тедерика. Создается впечатление, что нас пытаются отвлечь, увести в сторону от чего-то важного, и мне это очень неприятно. Ты все понял?» «Да, босс». Пит привычно вытянулся было по струнке, но тут же решил на всякий случай уточнить. «А, я прошу прощения, но мне казалось, вы меня уволили». Еша загнул левую бровь. «А тебе этого так хочется?» Мужчина, не в силах сдержать широкой улыбки, мотнул головой и, радостно кивнув, прищелкнул каблуками. «Есть, босс! Все будет выполнено! Я прошу прощения, а Дерек?» «Тедерик останется здесь». В голосе Ежа проскользнули удивительно мягкие нотки, как бывало всегда, когда он говорил о своем молодом друге. «Здесь все же безопаснее. Я не хочу, чтобы ящерка, увидев, что промазал, предпринял еще одну попытку. Если, конечно, это тоже был он». Твоя комната до сих пор пустует, Тедерик. Тебе там будет удобно. О ресторане не беспокойся. Я поговорю с твоим управляющим, а ты пока отдыхай и поправляйся. Да, к слову, у тебя есть телефон Арчибальда?» Дерек неуверенно кивнул. Какой-то из номеров человека, которого он когда-то очень-очень давно считал другом, у него был. Но не было ни единой гарантии, что Молле не сменил его. «Вроде бы да. Я думаю, что да». «Хорошо». Карл чуть заметно кивнул. «Если удастся, свяжись с ним. У меня есть все основания полагать, что он может наделать глупостей, а в свете происходящего это было бы опрометчиво. Пит, отправляйся выполнять задание и позови Дворецкого. Пусть сопроводит нашего молодого друга в его спальню. А я все-таки вызову Конрада».